события, сотканные словами в сите. Собаки сознания смогут сорваться от системных сожителей. Синие северные сможем не стать современными вселений. И стать из Сократов страна странных и серых. Слова сказанные, словно стрелы сквозь саванны. Страх от сознания, смерть, семя засажено. Слушать, созерцать, советовать, сетки света, смолой сектантов, советы советников славных. Совокупность старых сорванных с умов, слепцов, слуг своих же сундуков. Снова страна сама стала совсем седая, синий цвет, власти нет. Страна умирает. Жаль от жалом, жуки жмут, жалость зажимом, желания живы, жеванные желтым житом. Жрецы живут за счет жажды жутких жебраков, жесткие жила и жабры жильцов и жеребцов. Железо ржавеет, журналы ждут жалоб жандарма, жакеем жмут жилетки, жулан ждет жира зальжанра. Жирандоль жижек жег шула, жильцов и журавлей, мир запах свежими пулями на трупах детей. Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. У нас очень серьезное намерение, которое мы будем осуществлять в нашей внутренней и внешней политике.